и вновь взойдет твоя луна. Пролог. Я не люблю общество людей. Наверное, это странно, столько веков прожить в одном из самых оживленных мест, школе Хогвартс, и до сих пор умудряться ни с кем толком не разговаривать. Мне просто этого не хочется. Я осталась призраком. Призраком башни Когтевран. До сих пор не понимаю почему. Моя душа не нашла успокоения в посмертии и вернулась в то место, что являлось ее темницей многие годы. Хоть я и любила школу, в последние дни моей жизни она душила меня, а мама в должности директора еще больше. В этот день ко мне должна прийти Луна, единственное существо за множество столетий, что вызвало во мне искреннюю симпатию. Она странная, но такая искренняя и добрая. В тот момент, когда она пришла, я сразу почувствовала неладное. «Луна, дитя, ты какая-то грустная сегодня. Что с тобой? Тебя снова кто-то обидел?» Хоть она никогда не рассказывала мне про своих обидчиков, я знала, что их немало. Даже успела увидеть, как некоторые жестоко поступали с ней. Бедная девочка. Но она никогда не жаловалась, словно происходившие с ней вещи не имели никакого значения. «Я не грустная, Елена. Просто сегодня мне приснилась мама. Моя мама. Она сказала, что скоро мы встретимся. Но ведь, твоя матушка давно умерла». «Да, верно, умерла». Она задумчиво уставилась на кромку серого неба за окном. «Знаете, я нашла ее». «Что нашла?» «Не поняла я». Луна засунула руку в свою сумку и вытащила диадему, о которой вы мне рассказывали. Увидела ее в мыслях одного из учеников. Правда, он не понял, что это была она. А я сразу поняла. «Убери ее, дитя. Она осквернена очень плохим человеком». «Да, вы говорили, но не сказали, кем. Но это не важно». Она провела рукой по ободку украшения. «От нее веет чем-то очень темным. Я это ясно чувствую. Что ты собираешься с ней делать?» Она улыбнулась, глядя мне в глаза. «Я бы хотела пригласить вас сегодня на прогулку вечером. Пожалуйста, дитя мое. Конечно, но ты пугаешь меня. Не бойтесь. Просто доверьтесь мне. Я хочу помочь». Вечером она отвела меня к озеру. Любимое мое место при жизни, она это точно знала. Мы остановились у старого дуба с толстым потрескавшимся стволом. Она нырнула в свою сумку, доставая оттуда какую-то потрепанную тетрадь. «Сегодня полнолуние». Она достала украшение моей матери, положив его на неровную поверхность камня рядом с собой. «Пожалуйста, когда я попрошу, возьмитесь за диадему. Луна, объясни мне, что ты задумала. Мне это все очень не нравится. Вы говорили, что у вас в этой жизни есть невыполненное дело. Я подумала, быть может, оно связано с источником вашей печали, диадемой вашей мамы. Поэтому мы здесь сейчас». Я не поняла, как последнее было связано со всеми вышесказанными словами, но промолчала. Ведь давно почувствовала, что этой девочке можно доверять. Но даже мне сейчас, привидению возрастом не в одну сотню лет, было страшно. «За себя, за эту необычную девочку. Пора», — сказала она, когда луна проложила серебристую дорожку по глади озера. «Коснитесь ее». Я послушалась. Она открыла тетрадь, взяв ее в правую руку, левой же держась за диадему. «Не отпускайте до самого конца». «Хорошо, Елена, хорошо, дитя». Луна глубоко вздохнула. Я отметила, как красиво лунный свет серебрил ее волосы, очерчивая тонкий профиль хрупкого тела. Тем временем она начала читать. «Под светом полной матушки луны, под знаменем души, на все согласный, пускаю адовое пламя, что погни, сожгли все то, что для людей опасно, сожжется тьма проклятия, лунный свет, потушит тут же адовое пламя, моей души весна придет в ответ, и улетит под смерти знамя». Последние слова она произнесла по памяти, наводя волшебную палочку на диадему. В тот же миг все вокруг нас вспыхнуло. Я видела, как пламя пожирало диадему, но совершенно не касалось рук Луны. Ее тело вместе со мной оторвалось от земли. Только спустя несколько мгновений я увидела жемчужно-лунный свет, что окружал нас могучей стеной. Пламя начинало гаснуть, а лунный свет, казалось, заливался в мои глаза и уши. Я слепла и кричала. Последнее, что смогла увидеть перед тем, как исчезнуть навсегда, это печальная улыбка Луны, прошептавшей: «Прощайте, Елена». Часть 1. «Что ты наделала, девочка?» Я проснулась от того, что кто-то упорно теребил мое плечо. Теребил плечо. У меня ощущение было столь непривычно, что я не сразу осознала, что оно относится ко мне. У меня ведь нет тела. Я же просто дух, воздух. Это что-то вроде фантомных болей. Я резко открыла глаза, что далось достаточно тяжело. В них будто налили расплавленный металл, что сейчас мешал сделать движение. За все 10 веков такого не чувствовала. Постаралась принять вертикальное положение. Привычная легкость куда-то исчезла. Что со мной? Вообще, я думала, что наконец-то получила покой, когда закрывала глаза. Ведь привидения не спят. Ушла в посмертие к своей матери. Но нет, я еще здесь. Но если я здесь, почему так тяжело встать? Я почувствовала, как меня хватают за локти и поднимают. Что с тобой случилось? Почему ты была здесь? Слышу чей-то голос, что упорно пытается вывести из состояния транса. До сих пор не понимала, почему не могу просто взлететь, как это делала обычно. А этот голос, говорил явно парень. Наконец, глаза послушались меня, дав возможность посмотреть на незнакомца. Высокий и стройный, со скульптурными скулами на бледном лице, живыми карими глазами и бронзово-коричневыми волосами. Во времена моей молодости он бы мог мне понравиться. Убедившись, что надежно стою на ногах, он отпустил мои локти. Я сделала несколько шагов в сторону озера, чтобы прийти в себя. Холодный ветер обдавал виски и уши. Ноги передвигались непривычно тяжело. В принципе, было удивительно, что я что-то чувствовала. Это было так, по-человечески. Гладь озера слегка дергалась от осеннего ветра. Я взглянула на свое отражение, ожидая увидеть привычную серую тень в виде Елены из прошлого. Оглянулась вокруг, не понимая, почему не вижу ее. Ужасный крик огласил округу. «Что ты наделала, девочка? Что ты наделала?» Горло резануло от резкого судорожного крика. Связки сжались от поступившего холодного воздуха. В озере на меня с ужасом, судорожно прижав руки к серебристой голове, смотрела луна. Глаза на выкате стали еще больше и шире. Она стояла так, замерев с потрясенным взглядом, в течение нескольких минут. Я дернула одной рукой, луна в отражении сделала точно так же. «Мое несчастное дитя, что такое? Почему ты кричишь?» Я и не заметила, как он подошел, с тревогой заглядывая мне в глаза. С тем же выражением ужаса на лице луны я повернулась к нему. «Я, она, какая же я дура, слезы, теплые, впервые за столько веков, проложили дорожки по моим щекам». Он смотрел на меня в полном недоумении. «Почему ты плачешь?» Я отрицательно качнула головой. «Тебе лучше не знать, мальчик. Можешь думать, что я поссорилась с подругой, получила двойку или же страдаю от банальной осенней хандры, мне все равно. Ты же Луна, да?» «Луна Лавгуд», кивнула. На вид он явно был старше, чем Луна. Откуда же он мог знать ее имя? «Мы же соседи», сказал он, заметив мое непонимающее выражение. «Виделись пару раз в волшебной деревушке. Ты не помнишь? Наши отцы даже выпивали пару раз». «Нет, не помню. Потому что я не Луна и не могла этого знать». Слезы вновь предательски потекли по щекам. «Так, нужно взять себя в руки». И отвернулась от него, вытирая рукавом лицо. «А ты будешь, Седрик? Седрик Дидгари». Я смогла только кивнуть ему в ответ. «Уходи, пожалуйста, оставь меня одну. Уходи. Послушай, неуверенно начал он. «Черт, парень, ну услышь же, уходи ради святого Мерлина. Это лежало рядом с тобой, он протянул мне что-то». Я мельком взглянула на его руку. «Проклятие, чертова диадема». Выхватив ее из его рук, я замахнулась изо всех сил, чувствуя непривычное напряжение мышц плеча, чтобы навсегда избавить мир от этой вещи. Но рука остановилась так же резко, как и замахнулась. «Что? Что ты делаешь?» Мои руки резко прижали к бедрам. Острый угол украшения больно впился в мякоть ладони. Ощущения были настолько острыми и настолько непривычными. «Я все чувствую. Я человек. Елена Коктевран теперь не призрак башни Коктевран. Не серая вечно грустная дама из прошлого. Елена стала луной. Десятивековой призрак вновь обрел тело и стал человеком. Неужели это мое прощение? Неужели свыше смиловались надо мной? Или же это такой вид наказания? И как принять тот факт, что луна ушла из-за меня? Эта маленькая девочка, светлый лучик, что осветил мой темный мир и подарил шанс на жизнь. Я никогда не смогу себе этого простить». «Послушай», его голос клещами вытаскивал меня из печальных мыслей. «Ты очень странно себя ведешь. Ты можешь успокоиться и объяснить мне, что происходит?» Седрик решился напомнить о своем присутствии. «Ведь все это время я как завороженная смотрела на диадему в своей руке, совершенно не обращая на него внимания. Отпусти меня, пожалуйста. Мне немного неудобно», сказала, когда боль в руке стала невыносимой. «Ты точно в порядке?» Его голос прозвучал нерешительно. «Парень, Просто отпусти мои руки. Эта штука слишком острая. Он отстранился, и зубчики диадемы наконец перестали впиваться в руку. Мне очень сильно хотелось избавиться от нее, поэтому я вновь повернулась к озеру, желая запустить диадему куда подальше, и вновь меня остановили. Послушай, терпение медленно покидало меня, оставь мои руки в покое. Эта диадема очень похожа на одну давно утерянную вещь, что принадлежит Хадворцу. Ты не можешь ее просто так выбросить. Это диадема моей. Я вовремя спохватилась, заметив его изумление, и закусила губу. Что? Ничего. Тогда просто. Просто забери ее. Пожалуйста. Я протянула руку с украшением к нему, лишь бы не видеть перед глазами вечное доказательство своей глупости и упрямства. Когда я стащила ее у матери, просто хотела доказать, что тоже на что-то способна, или же обратить на себя внимание. Получилось. Но результаты меня совсем не радовали. Он не сразу среагировал на мои слова, так что я просто выкинула тиару ему под ноги. Сама же развернулась в противоположную от озера сторону, чтобы найти дорогу к замку. Взгляд зацепился за толстый старый дуб и камень рядом с ним. Тетрадь. Я дернулась к дубу, ощущая, как холодный воздух обжег легкие. Остановилась только, когда тетрадь Луны оказалась в моих руках. Может, хоть там можно будет найти ответы на множество колючих вопросов. Мои глаза тщательно разглядывали кожаную обложку, когда плечо вновь почувствовало чужое тепло. Раздражение медленно заполняло нутро. Что за навязчивость? Его вообще хоть немного учили каким-то манерам? В мое время мужчины были поскромнее. Я провожу тебя в больничное крыло, а потом ты объяснишь, почему рано утром лежала здесь без сознания. «Послушай, мальчик», — резко развернулась я, чуть не уткнувшись лицом ему в грудь. «Спасибо за заботу, но дальше я справлюсь сама». От глаз не укрылась, как усмешка растянула его бледно-розовые губы. «Да, наверное, это прозвучало очень глупо. С моей стороны он действительно был не больше, чем мальчик, ведь моя — это не одна сотня лет. Но он видел перед собой младшекурсницу, которая почему-то вздумала им командовать». Да, выглядело это по меньшей мере забавно. Я раздраженно развернулась, уткнувшись обратно в тетрадь Луны. Пролистала несколько страниц, исписанных рунами. Зашифрован. Значит, Луна хорошо разбиралась в рунах. Я в свое время тоже была в них неплоха. А какие мы рисовали рунические карты, придумывая свои собственные обозначения. В мой век для волшебников были открыты все просторы для творчества, ведь столько всего было неизведано и непознано. Неожиданно тетрадь была нагло вырвана из моих рук. «Что ты?» «Верну, только когда дойдем до больничного крыла, и ты сможешь ответить на мои вопросы». Я уже приготовилась атаковать его, как взгляд зацепился за кое-что, чего ранее не заметила. Только сейчас я различила некоторую особенность на мантии Седрика. Значок старосты. Наверное, поэтому он был таким приставучим, и вряд ли отстанет, ведь в его обязанности входит контроль за безопасностью и дисциплиной учеников. Глубоко вздохнула. «Хорошо, ладно, так и быть, веди». Он торжественно усмехнулся и пропустил меня вперед на тропинку. В полном молчании мы дошли до больничного крыла, где мадам Помфри тщательно осмотрела мое, точнее, тело Луны. Пока не получалось принять тот факт, что у меня, серой дамы, снова есть тело. Физических повреждений я не нашла, но она явно испытывает шок. Сейчас дам укрепляющего, восстанавливающего и усыпляющего зелья, чтобы девочка смогла поспать, объясняла мадам Помфри Седрику. Хорошо, я могу зайти чуть позже, мне нужно выяснить, что с ней произошло. Да, конечно, мистер Дигори, ну только ближе к концу дня. Сейчас ее слова вряд ли помогут вам разъяснить ситуацию. Я уже это понял, усмехнулся он. Спасибо, мадам Помфри. Он в последний раз взглянул в мою сторону, и спустя несколько минут я услышала, как эхо его шагов затихло в глубине просторного холла. «Выпейте это, мисс Лавгуд. Вам нужно отдохнуть». «Нужно». Я выпила все до последней капли и упала на мягкую белую подушку. Веки залились свинцом, унося меня прочь из этого места. Часть 2. Первая встреча. Я проснулась ближе к полудню. Присела на кровати, чувствуя, как с меня мягко спадает приятная дремота. Осмотрелась вокруг. Белые пустые постели, тумбочки на изогнутых ножках, запахи лекарственных трав и зелий. На тумбочке возле моей кровати стояли пустые округлые пузырьки от лекарств, стакан воды. А где? Тетрадь где? Он не оставил ее. Эта мысль обожгла раздражением все тело. Забрал с собой. Проклятый мальчишка, мне сейчас очень нужны эти записи. Я хочу знать, что за ритуал провела Луна и что она сделала с диадемой. Кстати, последняя сейчас тоже должна была быть у него. Я судорожно сжала кулаки, ощущая, как гнев наполнял все мое существо. Когда этого не требуется, некоторые люди проявляют слишком много ненужной заботы. Лучше бы помогали тем, кто действительно в этом нуждается. Я в этот список не входила. Я откинулась на мягкие подушки, устремляя взгляд в высокий белокаменный потолок. Так, спокойно, Елена, ты слишком неуравновешена в последнее время. Слишком. Где твоя хвалебная способность держать свои эмоции в руках? Вот так, спокойно, девочка. Давай подумаем. Луна дождалась полнолуния для проведения ритуала. И не зря. Лунный свет известен своей мощной магической силой, ведь большинство сложных ритуалов рекомендуется проводить как минимум на растущую Луну, иначе об их эффективности не может идти и речи. Она нашла диадему. Тот мальчишка, что выцепил по моей глупости сведения о том, что диадема была спрятана в Албании, поступил очень глупо, перепрятав ее в школе. Я уже молчал о том, что он сделал с ней. Такой негативной энергии я давно не чувствовала, хотя коснулась ее, еще будучи привидением. А Луна, эта девочка была способна чувствовать гораздо больше меня, гораздо больше всех людей, вместе взятых. Я помнила первую нашу встречу. Тогда она пришла в одно из любимых моих мест для уединения, Восточную башню, откуда открывался прекрасный вид на озеро. Услышав в тот день посторонние шаги, я уже по привычке спряталась за неровным выступом стены, покрытой плетением многочисленных паутин и толстым налетом пыли. На каменную площадку ступила девочка, невысокого роста, с длинными шелковисто-белыми прядями, слегка вьющимися на концах. Всегда мечтала о таких при жизни, ведь мои волосы от природы всегда были прямыми. Девочка не спеша уселась на низкую скамейку, откинув тяжелую серебристую шевелюру за спину, расстегнула замок нелепой пестрой сумки и достала из нее какую-то нитку с нанизанными на нее кругляшками чего-то. Тогда я не поняла, что это были обычные бутылочные пробки. И только когда она начала нанизывать их на нитку, я заметила кое-что важное. По бледному лицу девочки стекала кровь. Казалось, этот факт ее нисколько не смущал. Она так судорожно скрепляла несчастные пробки, что будто бы не замечала, как струйки красной жидкости стекают вниз, пачкая ее рубашку. Мне было жалко видеть это. «Хватит, я прошу вас, перестаньте!» — резко выкрикнула она, доделав украшение. Я невольно оглянулась, не обнаружив никого, вновь взглянула на девочку. Ее взгляд был направлен куда-то в пустоту, но могу сказать точно, что он был сфокусирован на чем-то. Что же она там увидела? Пока я размышляла над этой странностью, девочка выхватила волшебную палочку, произнеся пару заклинаний, и надела необычное украшение на тонкую бледную шею. «Вытри кровь, дитя, и перестань тут шуметь!» Наконец не выдержала я и вышла из своего укрытия. Девочка посмотрела в сторону источника звука. Неожиданно ее лицо расслабилось, и она виновато улыбнулась. «Здравствуйте, и, извините, вы же, Елена, да, да, не знаю, стоило ли радоваться тому, что она меня узнала. А ты кто будешь?» «Луна Лавгуд. Но можно просто, Луна. Приятно познакомиться, Луна. Будь так добра, приведи свое лицо в порядок. Мне не доставляет удовольствия вид крови». Она тут же спохватилась, очищая кожу под носом, подбородок и ткань своей рубашки с помощью палочки. Я молча наблюдала за ее действиями. «Скажи мне, на кого ты так кричала?» «Я, хоть и привидение, но никого здесь, кроме тебя, не увидела». А Луна рассеянно махнула рукой в сторону. «Нарглы. Не знаю, в чем причина, но сегодня они не дают мне покоя. Поэтому давление слегка поднялось», — добавила она, словно извиняясь. Мне захотелось рассмеяться. «Чудная какая-то девчонка, нарглы». Луна тем временем встала со своего места и неспешно подошла к потускневшему от налета времени окну. Я подумала, вот он, идеальный момент, чтобы исчезнуть, но почему-то не сделала этого. Луна же продолжала с интересом наблюдать за происходящим там, внизу. «Это место чем-то напоминает мне наше озеро у дома», — задумчиво протянула она. «Я тоже люблю это озеро». Слова сорвались с губ неожиданно. «Скажите, Елена, а почему вы так редко показываетесь на людях?» Я усмехнулась. «Все просто, дитя. Я их не люблю». Она медленно провела пальцем по стеклу, отчего на нем остался длинный неровный след. «А я люблю», — задумчиво отозвалась она, убирая прядь волос за ухо. «Я заметила на нем сережку в виде редиски. Или это? Это и была редиска. Только вот, мне кажется, люди не очень любят меня. Не знаю почему, но я коротко рассмеялась, глядя на ее необычные украшения и задумчивый взгляд. «Вы смеетесь», — сказала она с улыбкой. «Я рада, что смогла увидеть, как вы улыбаетесь. Все, кто видел вас, говорят, что вы очень печальны». Я подлетела к окну, остановившись рядом с ней. «Я не всегда была такой, девочка». Луна хлопнула длинными ресницами. Мы молча понаблюдали за происходящим внизу. Пара девочек прогуливались вдоль озера с букетом осенних цветов. «Как жаль, что скоро все цветы на улице завянут». «Да, жаль, но это жизнь, девочка. Когда я училась здесь, мы использовали специальные чары против увядания. Тем более, ты всегда можешь сходить в теплицы». «Да, могу, но на улице все будет выглядеть более грустно без цветов. Я просто люблю прогуливаться в этом месте». «Я тоже, когда была жива, и даже сейчас». Незаметно для себя я начала рассказывать ей, как любила это озеро при жизни, какие цветы собирала возле него, делая венки, как иногда помогала украшать клумбы. Луна внимательно слушала. Удивительно, но ей действительно было интересно то, что я рассказывала. Этой девочке хотелось открыться. Люди обычно желали узнать от меня о моей матери, ее жизни, моем веке, нарядах, диадеме. Бесконечная череда одинаковых попыток завести разговор, что ужасно раздражали и не сильно менялись на протяжении веков. Даже если и были люди, которые вызывали во мне хоть каплю уважения, я боялась привязываться, ведь они умрут рано или поздно, а я останусь привидением. От Луны же веяло незнакомым мне теплом, искренностью. Я знала, что она никому не расскажет о нашей встрече. Да и, думалось мне, ей некому было рассказывать. Незаметно для нас обеих мы начали общаться. Она часто приходила в мои любимые места, делала там уроки и свои чудные украшения, никогда не навязываясь на разговоры. Просто молча занималась своими делами. Иногда рассказывала об учебе и учениках, по моей же просьбе. Было интересно послушать ее необычные и порой забавные наблюдения. И я привыкла слушать ее рассказы, наблюдать загадочную улыбку, что порой, словно лучик, освещало лицо Луны, верить ей. Иногда из-под тишка наблюдала за тем, как проходит ее учебный день, и видела все, как ее обижали, избегали и подстраивали пакости, но сама она никогда об этом не рассказывала. «Девочка моя, но зачем же ты так со мной поступила? А я, ведь тоже хороша». Слепо поверила этому ребенку, что обещал помощь и защиту. Просто, даже привидениям иногда хочется почувствовать человеческого тепла, прикоснуться с помощью этого к жизни, чувствовать поддержку и защиту. Но проблема в том, что ее саму требовалось защитить. Неожиданно что-то неприятно пощекотало сознание. Навязчиво, словно лапки насекомого прошлись по коже. Необходимо было достать это нечто на поверхность. Что бы это ни было, я закрыла глаза, выравнивая дыхание и погружаясь вглубь себя. При жизни я часто использовала эту технику концентрации, чтобы оттачивать искусство невербальных заклинаний. В мое время маги с таким умением пользовались уважением, а учитывая способности моей матери, приходилось много работать, чтобы хоть немного не отставать от нее. Глубокий вдох, медленный-медленный выдох. Я ощущаю мягкость белоснежной кровати, теплоту одеяла, что укрывало ноги. Я ощущаю свое тело. Как странно. Так, Елена, успокойся. Ныряю глубоко-глубоко под воду. Ныряю и плыву в толще океана, что является моим нынешним сознанием. Медленно достигаю дна. Слышу, как что-то пищит где-то вдали. Плыву. Плыву быстрее, желая уцепиться за некую ниточку, что смогла уловить. Тяну сильнее, продолжая плыть. Откройся мне. Вдох. Откройся. Звук становится громче, ниточка утолщается. Я вижу дверь. Подплываю и резким движением открываю ее. Неожиданно страшный шум оглушает меня, заполняя все сознание невероятной болью. К шуму примешивается еще какой-то звук, очень острый и неприятный. Меня резко выдергивает из-под воды, и я чувствую, как к губам что-то подносит, заставляя выпить. Глаза непроизвольно открываются. «Пейте. Прошу вас, мисс Лавгуд, выпейте. Полегчает». Вот так, мадам Помфри облегченно вздохнула. Вот так, моя хорошая, она мягко поглаживала мою спину. Я сделала последний глоток, ощущая, как боль начинает медленно отступать. Что случилось? Мадам Помфри отставила крупный флакон в сторону, внимательно всматриваясь в мое лицо. Я услышала, как вы кричите, словно увидели что-то ужасно страшное. Напряженно кивнула. Я оставлю здесь пару успокаивающих зелья и зелья для сна без сновидений. Спасибо, мадам Помфри. Я легла, и та заботливо подоткнула одеяло под мое тело. Так делала мама, когда я была совсем маленькая, пока папа был жив. Папа, я помню, что у Луны остался отец. Боюсь, мадам Помфри обязана будет сообщить ему о состоянии его дочери, а этого совсем не нужно. Не сейчас, пока сама еще не разобралась в своем состоянии и не придумала, как жить дальше. Простите, мадам Помфри, можно вас? Да, что такое, мисс Лавгуд? Что-то болит? Нет-нет, просто хочу попросить вас не сообщать ничего моему отцу. Я напишу ему сама. Пожалуйста, я тяжело вздохнула, глядя ей в глаза, позвольте мне самой. Мадам Помфри недовольно нахмурилась. Пожалуйста, я сделала жалостливую мордочку для большей убедительности. Хорошо, мисс Лавгуд, но только если ваше состояние не ухудшится, иначе я не буду иметь права держать вашего отца в неведении. Благодарю вас. Мадам Помфри разгладила складки одеяла на моем теле и удалилась, оставляя после себя легкий запах лекарственных трав. Эта женщина была одной из тех, кто пользовался моим уважением, пока я была серой дамой. Уже сколько лет она отдала этой школе, оставаясь при этом доброй, заботливой целительницей. Редкий альтруизм, хоть и неразумный, утро встретило яркими солнечными лучиками. Они неприятно щекотали веки, заставляя открыть глаза. Я присела на кровати, схватила стакан воды и залпом выпила. В животе заурчало. Что это? Неужели? Я ощущала голод. Я звонко рассмеялась от этой мысли. 10 веков ни голод, ни холод, ничего мне не было страшно. Приехали. Стоило, наверное, спуститься в большой зал, заодно осмотрюсь и выясню, с кем мне придется учиться. Ведь Луна должна учиться, а лишние подозрения сейчас ни к чему. Я отставила стакан обратно на тумбочку. Что-то прокатилось на ней и с глухим звуком упало на пол. Я встала и осмотрелась. Тонкий кусок дерева лежал у моих ног. Палочка Луны. Отныне моя палочка. Она легко и приятно легла в ладонь, словно радуясь, что оказалась в руках своей хозяйки. Я взмахнула ей, проверяя реакцию. Стакан тут же наполнился водой. Отлично, палочка слушается. И способности к невербальной магии остались при мне, а этот факт не мог не радовать, учитывая, что не колдовала уже столько лет. Мисс Лавгуд, куда это вы собрались? Раздался голос мадам Помфри, вышедшей из-за белой ширмы. На завтрак. Я проголодалась. Я распоряжусь, чтобы вам накрыли здесь. Не стоит, мадам Помфри. Мне уже лучше, и я хочу прогуляться. Но, обещаю, что сразу же после завтрака вернусь. Остановила я ее. Хорошо, жду вас не позже, чем через час. Я уже развернулась, чтобы выйти, когда она продолжила. Мистер Дитгари заходил вчера, когда вы уже спали. Он до сих пор хочет задать вам несколько вопросов. Тяжелый вздох. Настойчивый мальчик. Не зря стал старостой. Честно выполняет свои обязанности. А больше он ничего не передавал. Может, какие-то вещи. Мадам Помфри мотнула головой. Но сказал, что зайдет еще раз сегодня. Что ж, подождем. В большом зале пока было немного народу. Видимо, слишком рано. Я села за стол факультета Коктеврон. Да, давно же я не сидела здесь. А вкус еды и ее запах. Положила себе немного овсяной каши в тарелку. Слегка усмехнулась. Столько веков прошло, а привычка, навязанная матерью с детства, осталась со мной. О, Луна полоумно вернулась. Что, пряталась от нарглов в своей берлоге? Как же глупо это прозвучало. Я лишь посмотрела в сторону говорившего. Передо мной стоял, мерзко ухмыляясь, мальчик с кудрявой черной шевелюрой и слегка курносым носом. «Ты с факультета Коктеврон?» – спросила я холодно. «А как же? Уже и память отбила. А, полоумно?» «Понятно. Значит, однокурсник выглядит одногодкой Луны. Я не стала тратить силы на то, чтобы отвечать ему. Мне уже давно не 13 лет, хоть, как я понимала, совсем скоро придется дать отпор. Я закончила с кашей и встала из-за стола. В большом зале все прибавлялось людей, лениво занимавших скамейки за длинными столами. Я уже продвигалась ближе к выходу, когда на меня сходу налетела какая-то девочка. Огненно-рыжие волосы тут же бросились в глаза. Она оглянулась, высматривая человека, ставшего препятствием, отчего выражение карих глаз с беспокойного сменилось на слегка насмешливое. «Смотри, куда идешь, дорогуша», — сказала я, отстраняясь от девочки, чтобы та не оттоптала мне ноги, и, Прежде чем пойти дальше, заметила, как удивленно вытянулось ее лицо. Ученики все прибывали, заполняя далеко не узкий проход. Черт, пришлось отойти в сторону, чтобы первая волна проснувшихся разбрелась по своим местам. Когда же образовалась небольшая щелка среди проходивших людей, шмыгнула как можно быстрее, чтобы, наконец, выбраться отсюда. Никогда не любила большие скопления, они заставляли меня нервничать. От спешки не заметила, как врезалась в пару учеников, отчего меня достаточно грубо оттолкнули. Но я настойчиво шла дальше, вновь толчок и вновь врезалась. Прошу прощения, я подняла голову, чтобы наметить дальнейший путь, и увидела знакомый значок старосты, а потом и удивленный взгляд его обладателя. «Луна, ты уже встала? Святой Мерлин, опять ты. Когда ты вернешь мне мои вещи?» Голос прозвучал грубее, чем того хотелось. Он усмехнулся. «Смотря, что ты считаешь своим, не волнуйся, сегодня вечером ты мне все расскажешь и получишь назад тетрадь. А диадема, я отдал ее декану вашего факультета, и он подтвердил, что это та самая диадема. Откуда она у тебя?» Количество учеников в проходе в какой-то миг заметно уменьшилось, так что мы говорили уже практически наедине, стоя в проходе большого зала. «Ты не думаешь, что задаешь слишком много вопросов?» «Расскажу я ему. Я сама не знаю, как ее раздобыла Луна. А ведь интересно, не думаю. О том, что нашел тебя ранним утром без сознания на берегу озера, я тоже сообщил твоему декану. Зачем?» Воскликнула я слишком громко, так что пара голов развернулась в нашу сторону. «Вот же дятел! И зачем? Я, может, просто прогуляться вышла и заснула на свежем воздухе. Теперь точно доложат отцу. И что мне говорить тогда? Как оправдаться?» «Так, спокойно, Елена, придумаем. Я гуляла вечером, запнулась и упала, ударившись головой. Поэтому потеряла сознание», — выпалила я, посылая ему холодно-гневный взгляд. «А теперь, будь так любезен, отдай тетрадь». Карие глаза недоверчиво посмотрели в мои. «Зачем ты пошла туда вечером? Ты в курсе, что в определенные часы запрещено находиться вне комнат факультета? Какой же ты зануда, парень. Я вышла раньше комендантского часа. Кто же знал, что я такая неуклюжая? Извини, уроки прорицания не мой конек». Бедный мальчик явно не ожидал такой реакции. «Да, сегодня Луна Лавгуд вела себя слишком агрессивно, учитывая, что от настоящей Луны я ни разу не слышала ни одного грубого слова. Умница, Елена, в первый же день себя выдала». Отойдя от минутного недоумения, он все же полез в свою сумку. Только сейчас я краем глаза заметила, что на нас смотрит. Подозрительный шепоток мурашками прошелся по спине. «Замечательно, еще и внимание привлекла. Зачем красавчик Седрик говорит с этой полоумной?» Донеслось с ближайшего края одного из столов. «Да, на меня он не посмотрел ни разу, хотя мы на одном факультете учимся, а с этой стоит на проходе. Дамы», — обратилась я к не слишком тактичным девицам, — «раз я случайно оказалась свидетелем вашей беседы, красавчик Седрик тоже вполне мог вас услышать». Девочки замолчали, насупленно закусив губы. По виду похожи на ровесниц Луны, и судя по столу, где они сидели, с факультета Пуффендуй. Значит, мальчик-староста тоже оттуда. Понятно, откуда такая прямота и желание узнать правду. «Забирай», — Седрик наконец перестал копошиться в сумке и протянул мне заветную рукопись. «Благодарю, красавчик Седрик», — передразнила я тон девочек, что, уверена, продолжали наблюдать за нами. «Надеюсь, больше не буду иметь удовольствие лицезреть ваше прекрасное лицо». Я не стала смотреть на то, как он отреагирует. Заветные записи были у меня в руках, поэтому я тут же направилась обратно в больничное крыло. Нужно бы раздобыть бумаги для письма, пока отца не вогнали в панику, ведь, судя по рассказам Луны, он очень любил свою дочь и особенно дорожил ей после ухода жены. Так странно, мы с Луной чем-то были похожи, но по большей части отличались друг от друга. Мой отец ушел из жизни, когда мне было 9, но мама, вместо того, чтобы еще больше сблизиться с дочерью, как это сделал Ксенофилиус, наоборот, начала отдаляться, ушла в работу, общественную деятельность. Она ведь и вправду была очень умной и талантливой женщиной, и я всегда восхищалась и восхищаюсь ей. Только вот общались мы с ней только о моих оценках и будущих перспективах. Сухие наставления, упреки в случае неудач, самые большие, что я могла получить от великой Кандиды. Порой казалось, что ее ученики получали больше заботы и тепла, чем ее родная дочь, поэтому Ксенофилиус вызывал во мне невольное уважение, ведь он не закрылся в своем горе, а сосредоточился на воспитании дочери и выпуске своего собственного журнала, каким бы чудным он ни был. Поэтому на полпути я свернула в другую сторону, в сторону башни Коктевран. Добраться до нее и разгадать загадку при входе не составило много труда. Единственное, что меня беспокоило, местонахождение комнаты Луны. Но ноги сами повели в нужную сторону. Тело помнило, или же та часть сознания, до которой я так и не смогла добраться вчера, подсказывала правильный путь. Я поднялась по ступенькам и открыла деревянную дверь. Комната была рассчитана на 4 человек. Кровать Луны я распознала сразу по пестроте красок и наличию гирлянд из бутылочных пробок. Узнала и кровати соседок, про которые она мне рассказывала. Та, что справа от окна, с волшебным ночником на тумбочке поблизости, видимо, кровать Мэдис. За ней должна быть кровать ее подруги, Лизи, которая, по доброте душевной, часто ломала ночник Мэдис, чтобы та просыпала уроки, особенно в дни важных контрольных. Но виноватой всегда становилась Луна. Ничего, с этими девочками я побеседую позже. Отыскав сумку со всеми необходимыми принадлежностями, я скорым шагом направилась к мадам Помфри. Не стоило опаздывать к этой прелестной женщине, ведь потом совсем не выпустит. После осмотра мадам велела мне соблюдать постельный режим и особо не напрягаться. При хорошем раскладе завтра я могла снова пойти на уроки. Я открыла сумку и вытащила пару пушистых перьев, баночку чернила и бумагу. Слегла, задумалась, покусывая острый кончик, как начать письмо. Достопочтенный отец. Так, стоп, сейчас не принято так обращаться. Средневековье давно закончилось, Елена. Дорогой любимый папочка. Слишком слащаво, даже для Луны. Здравствуй, папа. Со мной все хорошо, поэтому, пожалуйста, не волнуйся. Просто я недавно неудачно подскользнулась, когда прогуливалась вдоль озера. Мадам Помфри быстро починила меня, поэтому сейчас все в порядке, завтра уже вернусь на уроки. Как у тебя дела? Над какими статьями в журнале сейчас работаешь? Скучаю по тебе, твоя Луна. Последние слова дались особенно тяжело, ведь я уже не была его Луной. Я вообще больше не Луна. Теперь нужно было отправить письмо. Но куда? Адрес. Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Может быть, сознание и в этот раз даст подсказку. Я подождала минуту, другую, ничего. Тяжело вздохнув, отложила пергамент. Так и быть, подумаю об этом позже. А пока стоило приступить к расшифровке тетради. Дрожащими пальцами я прикоснулась к обложке заветной рукописи. Но, к моему великому разочарованию, страницы оказались пустыми. Что за черт? Чары невидимости? В мое время волшебники, кто как мог, старались кодировать свои записи. Сначала это были чары невидимости, но впоследствии, когда уже каждый ребенок знал наизусть контрзаклинание для проявления, колдуны и ведьмы начали придумывать свои собственные методы защиты. Те же самые чары невидимости, но более усовершенствованные. Чтобы смочь их применить, необходимо было знать определенный код, который ты держал в сознании, когда применяешь заклинание. Код мог быть чем угодно, но руны всегда оставались самым надежным способом. Попытка не пытка, я применила стандартные чары. Плотная, пожелтевшая от времени бумага так и осталась пустой. Значит, стоило найти ключ. Только вот как, снова нырять в свое сознание я пока боялась, но отчетливо чувствовала, что за той дверью было скрыто что-то важное. Успокаивала себя тем, что спустя какое-то время смогу найти ответы на все вопросы. Кстати, а может, я взмахнула палочкой и невербально сделала небольшой надрез на пальце. Капелька крови упала на корешок тетради. Еле подавила возглас, когда увидела, как проявляются буквы на обложке. Любимой доченьке, Луне, пользуйся этой тетрадью с умом, как и тем, что тебе досталось от меня. И это все? Я разочарованно рассмотрела тетрадь со всех сторон. Ничего больше, лишь 3 строчки. Так, хорошо. Почерк, судя по наклону и красивой изящной изогнутости, явно был женский. То есть мама Луны позаботилась об этой тетради заранее. То есть, теоретически, она могла знать, что скоро покинет ее. Интересно. Я тяжело вздохнула, убирая рукопись в сумку. Хорошо, Елена, следует позаботиться о насущном. Нужно было узнать расписание уроков и вообще предметы, которые изучала Луна, поэтому, покопавшись в сумке, я вытащила какой-то дневник. Судя по ровной гладкой обложке, он был совсем новый. Открыла его, почувствовав запах свежей бумаги. Точно новый. На первой странице было выведено ровными буквами: мое расписание. Далее следовал список: трансфигурация, зельеварение, чары в ПНЧТ, защита от темных искусств, полеты на метлах, магловедение в ВВТ, уход за магическими существами, травология, нумерология в СР, древние руны, история магии в ПТ. Очень интересно, в свое время я изучала большую часть из этих предметов в школе. Надо было отдать должное моей матери и Пенелопе Пуффендуй, ведь после того, как они вместе с другими двумя джентльменами основали Хогвартс, то открыли свободный доступ для обучения девочек. Ведь раньше все ограничивалось тем, что давали детям их родители. А далеко не все родители считали, что молодых особ нужно обучать чему-то большему, чем бытовым чарам. Такие предметы, как зелья, трансфигурация, чары, магия защиты, руны, мы изучали совместно с джентльменами. Потом же для юных леди существовали уроки по домоводству, где нас обучали бытовым чарам, чарам рукоделия, музыкальным искусствам и этикету. Полеты на метлах практиковались только мальчиками, также они дополнительно изучали основы магической дуэли и фехтования. В X веке каждый уважающий себя волшебник должен был хорошо владеть как палочкой, так и шпагой. Чуть позже добавились такие предметы, как нумерология, волшебство, алхимия и философия волшебства. Не знаю почему, но таких предметов в списке не значилось. Порывшись в сумке, я обнаружила несколько учебников. Зельеварение, чары и трансфигурация. Если о последних двух переживать особо не приходилось, то в зельеварении мне предстояло изучить много нового, так как в мое время упор больше делался на приготовление зелья из трав. В 20 веке, ввиду большей доступности ингредиентов и множества открытий, была изобретена куча новых, неизвестных мне зелий. Что ж, теперь я знала, чем сегодня займусь. В трансфигурации и чарах я всегда была сильна. Приходилось очень много тренироваться, чтобы получить тогда наивысшие оценки. Я не желала выслушивать суровые упреки матери, не желала, чтобы Елену Когтевран считали лишь бледной тенью великой Кандиды. Поэтому училась очень усердно. И хоть мои оценки были высокими, для некоторых вещей простого усердия не всегда доставало. Нужен был определенный талант, как, например, в зельях, каким я не обладала, но тем не менее делала все, что могла. Луна оставила мне небольшие пометки о том, на каких темах она остановилась, прежде чем, очень предусмотрительно с ее стороны, но такая забота наталкивала на мысль, что она обо всем знала заранее. Откуда 13-летняя девочка могла это знать? Откуда? Часть 3. Налаживание связей. Что же ты за загадка такая, Луна Лавгуд, что 10 веков моего существования оказались ничем перед тобой? Полдня я провела, читая весьма толстый учебник по зельям. Потрепанные уголки книги, запах хрустящих страниц отдавался легким приятным чувством в груди. Когда-то я очень любила читать картинки с разными видами котлов, ложек, палочек для помешивания вперемешку с острыми буквами текста мелькали на страницах. Столько новых неизвестных ингредиентов и способов их применений было описано в этом веке. Просто глаза разбегались. К обеду голова была настолько забита новыми формулами и способами, что я устало закрыла книгу и откинулась на подушке. Обед мадам Помфри организовала прямо в палате, поставив серебряный поднос с блюдами на тумбочку. Глубокая тарелка супа, источавшего теплый приятный аромат, и бокал тыквенного сока еще сильнее обострили аппетит. Теплая жидкость приятно согрела желудок. Закончив с едой, я вновь выпила пару зелий, отдавших неприятной горечью на языке, и легла спать. После столь тяжело давшегося договора о том, что мадам выпишет меня вечером, чтобы я сегодня же смогла вернуться в комнату, необходимо было восстановить силы. Какой же она могла быть непреклонной в вопросах здоровья своих подопечных? Но я тоже могла быть упряма. Поэтому вечером, получив еще несколько пузырьков с зельем и пообещав зайти завтра, вернулась в башню. Зачарованно поднялась по лестнице, ощущая, как эхо моих шагов разносилось под каменным потолком. Мдис и Лизи уже были в комнате, но на мое возвращение не обратили абсолютно никакого внимания. Другая девочка, имени которой я пока не знала, уже посапывала на своей кровати. Что ж, это только к лучшему. Завтра пятница, предметы не самые сложные, но привычка готовиться ко всему заранее осталась со мной еще с тех времен. Вообще удивительно, что все мои привычки сохранились спустя столько лет, а в человеческом теле они, такое ощущение, только усилились. Собрав сумку, заполнившуюся необходимыми учебниками, тетрадями и заточенными с помощью специальных заклинаний перьями, я принялась приводить в порядок кровать. Сняла все гирлянды с бутылочными пробками, вычистила обширное пространство под кроватью, пару раз чихнув от поднявшейся пыли и выбросив огромный запас редисок, сломавшихся перьев и бутылочных осколков. Мое копошение не было незамечено соседками, но, слава Мерлину, они решили это не комментировать. Пестрые лилово-сине-фиолетовые простыни были трансфигурированы во что-то более классическое, спокойного кремово-лилового оттенка. Да и над цветом сумки пришлось поработать. Меня всегда раздражали нелепые цветастые вещи. Закончив приготовление, я, довольно посмотрев на сделанную работу, наконец, сходила в ванную, выпила свои зелья и отдалась в руки сна. Проснулась рано, пока соседки еще спали. Потянулась на кровати, ощущая, как приятно отозвалось мое тело. Мое тело. Мне кажется, я еще долго не смогу к этому привыкнуть. В гардеробе Луны было обнаружено простое коричневое платье, которое я решила немного видоизменить. Пара заклинаний из курса средневековой трансфигурации с дополнительными чарами фиксации, и бесформенная коричневая материя превратилась в приталенное, со свободными рукавами платье приятного кремового оттенка, доходившее своей длиной до колен. Длинные шелковистые волосы я заплела в косу, отпустив спереди несколько вьющихся серебристых прядей. «Да ты красавица, Луна! Почему ты это скрывала?» Вопрос сам собой возник в голове, когда я осматривала свое отражение в большом зеркале. Улыбнувшись ему, накинула мантию и покинула комнату, следуя на завтрак. Хотелось побыстрее закончить с ним, чтобы осталось время найти дорогу в класс. Я еще не знала, насколько в этот раз мне поможет мое сознание, поэтому стоило, наверное, примкнуть к своим однокурсникам, чтобы не опоздать на занятия. Сегодня Джонатан Ридби, нагрубивший вчера, снова отпустил пару нелепых шуток, но от глаз не укрылось, как он удивленно, словно не веря, осмотрел меня с ног до головы. Этого еще не хватало. Меня не волновали проблемы этого мальчика, видимо, перешедшего под власть гормонов подросткового периода. Я это пережила уже много веков назад. Судя по оживленным звукам, доносившимся со всех сторон, сегодня было как-то оживленнее, чем вчера. Я не могла не заметить какое-то мельтешение среди рядов учеников. Все что-то возбужденно обсуждали. «Ты представляешь?» Прислушалась я к разговору соседок, сидевших напротив. «Сегодня они прибудут. Я слышала, что в Дурмстранге обучаются настоящие красавчики. Еще бы, Милли, они же проходят военную подготовку. Дурмстранг, очень интересно. Еще пока неизвестно, каким образом они прибудут в Хогвартс», спросила Милли, приложившись губами к серебристому бокалу с гранатовым соком. «Нет», вздохнула ее соседка, «это так любопытно». Глаза девочки возбужденно загорелись в радостном предвкушении. «Интересно, с какой стати Дурмстранг приедет в Хогвартс? Они всегда были известны своей закрытостью и не слишком сильным желанием поддерживать общение с другими школами. А кто еще прибудет?» Решила я подать голос, чтобы развеять свои сомнения. Девочки повернулись в мою сторону, внимательно осматривая ту, кто посмел вмешаться в их разговор. Их лица при виде меня тут же приняли презрительно насмешливое выражение. Я задала вопрос: «Дорогуши, воспитанные леди обычно отвечают на поставленные вопросы. Что это с этой полоумной?» — шепнула одна девочка другой, той, что была Милли. «А тебе-то какое дело? И вообще, чем ты слушала директора, Лавгуд?» — наконец подала голос она. «В начале года объявляли о том, что на территории школы пройдет турнир трех волшебников». «Ах, турнир, сэр Николас, кажется, что-то говорил об этом. А недавно стала известна дата приезда учеников двух других школ. Но я не удивлена, что ты все прошлепала. Как же я сама не догадалась. Других причин для учеников Болгарии быть и не могло, чтобы покинуть территорию школы, защитой которой они так гордились». «Благодарю», сказала я, не обращая внимания на ее последнюю фразу. Отложила приборы, закончив завтрак, и встала из-за стола. «Ах да», слегка улыбнулась. «Не советую вам больше называть меня как-то иначе, кроме моего имени». Девочки насмешливо переглянулись. «Или что, полоумная?» — усмехнулась соседка Милли. Я слегка изогнула бровь. «Что ж, воспитанные леди отвечают на поставленные вопросы». Минутное сосредоточение на объекте, быстро произнесенное в мыслях заклинание, и сок подружки Милли пролился ей на мантию. Она взвизгнула, судорожно доставая палочку. От ярости ее руки так тряслись, что палочка отказывалась подчиняться. Я тяжело вздохнула и невербально произнесла очищающее заклинание. «Еще один раз назовете меня не по имени, красавицы, и я уже не буду столь терпеливой». Лица девочек вытянулись от удивления. Еще бы, Луна обычно пропускала все оскорбления и обиды мимо ушей, поэтому всегда оставалась крайней. В мое время все было гораздо жестче. Если ты сразу не мог постоять за себя, показывая мягкий характер, то до конца оставался всеобщим шутом. Жесткая школа жизни – это жизнь среди подростков, и в этом веке ситуация не сильно изменилась. Если ты отличался от толпы и не мог за себя постоять, то становился объектом насмешек. Отличие лишь в том, что сейчас усилились меры наказания за проступки, да и виды издевательств стали более толерантными, если можно было так сказать. Но я в любом случае не собиралась с этим мириться. За Луну мне было обидно еще тогда, когда я была привидением. Сколько раз доводилось наблюдать за тем, как над ней издевались со стороны. Столько говорила ей, что не стоит все время терпеть, хотя бы иногда полезно дать отпор. «Я не могу на них обижаться, Елена», — мягко отвечала она. «Я просто понимаю причины их злости». На этом наш разговор обычно заканчивался. Пока однажды, ау, услышала чей-то возглас возле правого уха. Лавгуд сегодня вспомнила, что она девчонка. Я взглянула на говорившего. Невысокий мальчик с невыразительными чертами лица и колючими глазками. Зеленый галстук на мясистой шее. Слизерин, очень интересно. Я не стала отвечать ему, проходя дальше. Распыляться на всех сегодня не хотелось. Скоро все и так заметят, что Луна Лавгуд уже не девочка для битья. Я понимала, что веду себя совершенно иначе, вызывая лишние подозрения, но как-никак, мне сейчас физически было 13 лет, а это гормоны, перестройка и формирование характера, пусть все спишут на это. По крайней мере, очень на это надеялась, ибо я не Луна, которая всех любила и прощала. Я, Елена, которая любила Луну и хотела постоять за нее хотя бы сейчас, в знак малейшей благодарности за все, что она сделала для меня. «Эй, я с тобой говорю, Лавгуд», — не отставал мальчишка. «А я с тобой нет», — бросила я, двигаясь к выходу. «Да как ты смеешь?» Сзади послышался какой-то шум. «Осторожно!» Впереди зала, выхватив палочку, закричала рыжеволосая девочка. «Кажется, это она вчера в меня врезалась». Мальчик сзади в ужасе закричал. Я обернулась. Он судорожно тер свой правый глаз, с которого только что слетела. «Это что, летучая мышь? Ничего себе! Летучий мышиный глаз. Такому в школе обычно не учат». «Ай-ай», — сказала моя защитница, качая головой. «Нехорошо, Крини, нападать со спины. Это так, по-слизерински». Ученики в зале, кажется, слегка замерли. «Да уж, Уизли, вмешиваться куда не просит, это очень по-гриффиндорски», — ответил ей в тон, кажется, дружок мальчика, сейчас поддерживавший того под руку. Я подошла к девочке. «Как тебя зовут?» «Ты что, Лавгуд?» Ее глаза в удивлении расширились. «Мы с тобой на одном курсе, между прочим, учимся», — насупилась она. «Джинни. Джинни Уизли. Луна Лавгуд», — протянула ей руку. «Спасибо, Джинни». Она пару минут удивленно зависла, не понимая, чего от нее ждут, пока я не схватила ее ладонь и вложила в свою, слегка пожав. Не знаю, почему она захотела заступиться за меня. Стоило один раз назвать ее дорогушей, и такие перемены. Я просто не люблю, когда нападают со спины, Лавгуд. И Крини мне не нравится. Ничего личного, ответила она на последнюю фразу, которую я, по всей видимости, произнесла вслух. Слушай, Джинни, раз ты такой доблестный рыцарь, не подскажешь, как дойти до класса по рунам? Она снова удивленно воззрилась на меня. Лавгуд, что с тобой творится в последние дни? Так ты знаешь, ну вообще-то, Когтевран занимается совместно с Гриффиндором по пятницам. Замечательно, кивнула я, значит, ты сможешь отвезти меня. Ты за это заплатишь, Уизли, бросил Джинни мой обидчик, который, пока мы так мило беседовали, в сопровождении своих товарищей проковылял к выходу из зала. Жду не дождусь, Крини. Я заинтересованно взглянула на эту рыжую красавицу. В ее глазах, провожавших слизеринца, плясали озорные огоньки. Занятная девочка. Все-таки она неплохая, хоть и с червоточиной. Думаю, что мы поладим. Ну, хоть одна связь налажена. Я подожду тебя снаружи. Джинни кивнула, замешкавшись на секунду. Она, кажется, что-то хотела сказать, но я не дала ей такой возможности и вышла из зала в просторный холл. Ноги сами понесли к широкому окну, за которым ветер раскачивал ветви деревьев, разбрасывая пожелтевшие листья. Осень. Луна рассказывала, как в детстве они с папой собирали букеты из листьев, украшая ими их дом. Ее папа любил также сидеть с нею у окна во время дождя и разговаривать обо всем, о чем вздумается, за чашкой горячего имбирного чая. В такие моменты я даже немного завидовала этой девочке. Так хотелось оказаться на ее месте. Хлопнула себя ладонью по лбу. Вот и оказалось. Но тут меня словно молнией ударило. Папа, письмо. И я до сих пор не знала адреса. Залезла в сумку, доставая оттуда дневник. Если Луна позаботилась о том, чтобы я знала ее расписание, может и адрес написала, я оказалась права. На следующей странице неровными строчками был выведен адрес, но проблема в том, что толком разобрать его так и не получилось. То ли рука у Луны дрогнула в спешке, то ли она пролила что-то, буквы слегка расплылись, отчего я не могла быть точно уверена в том, что они означали. Час от часу не легче. Ладно, попытка не пытка. Отправлю на тот адрес, который смогла расшифровать. Если не тот, буду думать, как поступить. Луна, позвал кто-то. Я подняла глаза. Высокая красивая девочка с прямыми волосами шоколадного цвета и теплыми медово-миндалевидными глазами внимательно смотрела на меня. Как ты? Поправилась? Я, да. Я Дана, твоя староста, если ты не забыла. Староста, все ясно. Ты пришла, чтобы озвучить мне наказание, не стала я медлить. Лучше сразу узнать, что меня ожидает, чтобы подумать, как действовать дальше. Наказание? Нет, что ты, мягко улыбнулась она. Просто хотела узнать о твоем самочувствии и способности посещать уроки. Вижу, все в порядке? Да, спасибо, Дана. Хорошо, если что, обращайся. Она кивнула и направилась в зал. Подожди, не поняла я. А разве ты не хотела сказать мне, что со мной хочет поговорить? Декан, например, декан все узнает от меня. Или есть что-то еще, что ты хотела бы сказать? Насторожилась Дана. Нет, судорожно мотнула головой. Просто Седрик. Седрик рассказал мне, что случилось. Все в порядке, Луна. Просто больше не гуляй по вечерам одна. Она вновь улыбнулась и, когда я улыбнулась ей в ответ, ушла в сторону входа в зал. Но разве Седрик не рассказал ничего о диадеме, о моем странном поведении? Он же говорил. Вот ведь, Луна, ты идешь? Голос Джин не вырвал из размышлений. Задумчиво кивнув, я двинулась за ней. Слушай, Джинни, а кто еще сегодня должен прибыть? О, ты разве не знаешь? Я отрицательно качнула головой. Шармбатон и Дурмстранг. Они привезут своих кандидатов для отбора на турнир трех волшебников, сообщила Джинни, поднимаясь по каменным ступеням. Мои братья до сих пор думают, что смогут преодолеть запрета в возрасте и стать чемпионами. Она хихикнула. Запрета в возрасте? Луна. Джинни осуждающе посмотрела на меня. Ну где же ты была все это время? Еще с первого дня об этом говорят. До турнира допускаются только ученики 17 лет и старше. Но в чем-то я согласна с Фредом и Джорджем, ведь им будет 17 в этом учебном году только весной. Я понимающе кивнула, так как была свидетелем ни одного такого турнира, будучи и живой Еленой, и серой дамой. Но раньше не было ограничений по возрасту. Свои имена кидали все, кто хотел побороться за победу на турнире. Еще бы, ведь для тех, кто сумел выбраться живым после всех испытаний, открывались все двери в волшебном мире. Все вмиг забывали о происхождении волшебника и принимали его, как своего человека. В средневековье такое счастье давалось далеко не каждому, учитывая, что и в 20 веке, как ни странно, некоторые уделяли происхождению слишком много внимания. Ну вот мы и пришли. Джинни открыла дверь класса и пропустила меня вперед. Мы прошли ближе к середине, усаживаясь за скамейки длинных парт, где я заняла место неподалеку от рыжей гриффиндорки. От глаз не укрылось, как она на миг удивленно посмотрела на мои телодвижения, но ничего не сказала. «Слушай, Кортни», — обратилась она к девочке, сидящей впереди, — «можешь сказать, что у тебя получилось в переводе третьего абзаца?» Я заглянула в учебник, об уроках что-то не подумала. Стоило, наверное, узнать у своих однокурсниц, но настроения разговаривать с ними вчера особо не было, а в дневнике Луны не догадалась перелистнуть дальше на несколько страниц, если она сама позаботилась об этом. Ладно, разберусь. В первые свои столетия в облике привидения я занималась тем, что расшифровывала все рунические таблички и надписи, что находила в школе, летала по замку, обыскивая все углы, где могли быть шифровки. Иногда это помогало преподавателям вовремя предотвратить беду, ведь некоторые рунические круги могли быть очень опасны. Когда же все, что было найдено в замке, было расшифровано, бросила это занятие. Решив освежить старые знания, я взглянула на текст. Достаточно простой, никаких хитросплетений, самые простые знаки. Ах да, это же только начало обучения. Восход солнца у магов Древнего Китая считался священным. Его животворной магией они были способны исцелять и, по легендам, воскресать умерших не позднее 5 часов от смерти, прочитала я, вглядываясь в рукопись. Джинни несколько раз удивленно хлопнула глазами, отвлекаясь от соседки спереди. Затем же, не теряя ни минуты, записала все, что я продиктовала. Ух ты, спасибо, Лавгуд. Знала бы я раньше, мы бы всегда сидели вместе на рунах. Я рассмеялась. Ты сейчас намекаешь на то, что хочешь нагло меня использовать. Она усмехнулась. Но почему же нагло? Услуга за услугу. По рукам. На истории магии мы тоже сидели вместе. Этот предмет преподавало привидение, старый знакомый профессор Бинс, который своими нравоучениями успел наскучить еще в прошлые десятилетия. Но, к счастью, ему особо не было дела до того, чем заняты ученики на уроке, поэтому мы просто играли в зачарованные крестики-нолики. После уроков мы отправились в большой зал. На обеде все были еще более возбуждены, чем на завтраке. Стало известно примерное время прибытия гостей, за полчаса до ужина. Атмосфера среди учеников была радостно напряженная. Некоторые девочки уже строили планы по завоеванию сердец суровых дурмстрангцев, мальчики же обсуждали слухи о красоте и утонченности девушек из Шармбатона. Да, в мое время наиболее воспитанными считались леди, оканчивавшие именно Шармбатон. Но странно, что все опускали тот факт, что там обучались еще и мальчики. Нас собрали массивной кучей, когда у абсолютно всех учеников закончились уроки. Все ждали прибытия гостей с таким трепетом, будто от этого зависела их жизнь. Будучи привидением, мне не раз приходилось наблюдать эти турниры. Раз в 5 лет выбиралась школа, или место, которое укажет школа, и претенденты. Но в 18 веке, когда на одном из испытаний увечья получили не только участники, но и судьи, деятельность турнира приостановилась. Но сейчас же, видимо, решили возобновить традицию. Шармбатонцы прибыли в огромной круглой карете, переливавшейся многочисленными украшениями в виде атласных лент и драгоценных камней. Несмотря на древность, она до сих пор выглядела очень изящно. Гигантские белоснежные кони топотом огромных копыт подняли немало пыли, заставив тех, кто стоял поближе, пару раз чихнуть. Шармбатон не изменял своим традициям. Единственное, что меня удивило, это директриса-великанша, уверенно ступившая подошвами огромных туфель на холодную землю. Франция всегда считалась страной революций, и волшебников, по-видимому, это тоже не могло не коснуться.